Глава 10. Лицом к лицу. На старой даче в небольшой комнатке было не продохнуть от сизого дыма. Оглянувшись на хлопок открывшейся двери, мама Олега выронила полено, которым пыталась растопить печь, и бросилась к сыну. Чуд, которого взяли с собой, чтобы не оставлять на неопределенный срок в пустой квартире, радостно залаял и принялся бегать вокруг хозяйки, грозя разнести весь дом. Пришлось на него прикрикнуть, на что щенок недоуменно тявкнул, укоризненно посмотрел на любимого хозяина, но затих. Олег молча, как-то по-мужски крепко и надежно обнял мать. Все это происходило при полном молчании. Алиса, чтобы не мешать, отступила к стенке, а Серж подошел к печи и вынул из трубы заслонку. Огонь, получивший, наконец, нужную тягу, разгорелся и заскакал по дровам проворной рыжей белкой. Пока мать и сын стояли обнявшись, Серж поманил Алису в соседнюю комнату, вход в которую был закрыт веселенькими в желтый подсолнух занавесками. Там на старой железной кровати с тускло-блестящими металлическими шариками в изголовье и в ногах сидел Квазимодо, завернутый в несколько одеял. Алиса уже привыкла к его внешнему виду, но стоящий рядом Серж ощутимо вздрогнул. Малыш поднял голову, посмотрел на вошедших, и все впервые услышали голос маленького монстра. Голос был очень тихий, скрипучий, слова он произносил неправильно, чувствовалось, что у малыша еще нет навыка общения. Кстати, в мире снов он держался и говорил несравненно лучше. «Привет, ты Алиса? Моя фея? Я тебя знаю. А это?» Квазимодо пристально посмотрел на Сержа и подошедшего к ним Олега. «Серж, Олег, друзья!» Олег шагнул вперед и взял Квазимодо за руку. «Да, мы друзья. Мы искали тебя и нашли. А теперь постараемся помочь». Из глаз малыша выкатились две слезинки. Он сделал движение, словно пытаясь встать, но тут же откинулся на подушку. «Устал», — прохрипел Квазимодо и закрыл глаза. Взрослые вышли в другую комнату. Серж сходил к машине, подогнал ее поближе к дому. Он притащил большую сумку, которую ребята не заметили, пока ехали, и стал ее разбирать. В сумке оказалась одежда для Квазимодо и продукты, консервы, макароны, несколько бутылок воды. «Будет безопаснее, если вы пока побудете здесь», — объявил он, по очереди оглядев ребят и маму Олега. «Здесь вас никто не потревожит, разве что Моник. Она уже в Москве, и, чувствую, никакой спецназовский отряд не удержит ее от знакомства с мальчиком и с вами». «Эти люди, которые меня схватили, что они хотели? Что вообще происходит? Я ничего не понимаю. Во что вы втянули меня и моего ребенка?» Наталья Валентиновна взяла Олега за руку, словно надеялась вот таким нехитрым способом защитить сына от всех проблем. «Мам, никто меня ни во что не втягивал», — возразил Олег хмуро. «Это связано... В общем, ты помнишь того прежнего приятеля отца, чье имя ты забыла? Его зовут Лев Ланской, и ты побывала в его лаборатории». «Лев Ланской», — тихо повторила она. Алиса видела, что вопрос, повисший на кончике языка, так и остался непроизнесенным. У женщины просто не нашлось сил его задать. «Я думаю, ваш муж каким-то образом стал жертвой профессора Ланского», — сказала Алиса, многозначительно покосившись на Олега. «Мы обязательно его найдем». Наталья Волкова кивнула и тяжело опустилась на кровать, где лежал Квазимодо. «А этот несчастный ребенок?» «Это один из результатов экспериментов профессора», — объяснил Серж. «И, судя по всему, сын Моник, которую я здесь представляю. Пожалуйста, отдохните. Вы многое пережили за последние дни. Вам обязательно надо прийти в себя и восстановить здоровье». «Да, мам». Олег бережно взял ее безвольную руку. «Мы очень за тебя переживали, но ты молодец. Не волнуйся, мы разберемся с этой лабораторией. Я уже вошел в их систему, скоро эти гады будут у нас в руках. Мы соберем все свидетельства их преступлений. Все будет хорошо, вот увидишь». Она слабо, очень устало улыбнулась. «Ты совсем как твой отец». Тем временем Алиса подошла к Сержу. «Как же моя мама и Маркиза?» – спросила она. Француз улыбнулся. «Думаю, им будет лучше дома. И на всякий случай не говори, где находишься». «Ага, так меня мама и отпустит неизвестно куда», — Алиса вздохнула. «Готова спорить, она сразу решит, что случилось нечто ужасное. Меня похитил маньяк, я попала под машину и нахожусь при смерти или что-то в таком же роде. Сейчас что-нибудь придумаем». Серж взялся за телефон. «Напомни, как зовут вашу классную даму? Кажется, был у меня один человечек, у которого хорошие связи в вашем министерстве образования». Алиса уже перестала удивляться наличию у Сержа всех нужных контактов. Похоже, он далеко не беспомощен в России. По крайней мере, не настолько, как пытался показать. Всего лишь 2 звонка, и он, улыбаясь, сообщил, что дело улажено. Когда Алиса позвонила маме, та была весела и спокойна. Она пожелала дочери успехов на Олимпиаде и попросила быть внимательнее в чужом городе. Алиса, вся красная от того, что приходилось врать, слава богу, по телефону не видно, пообещала, что все будет хорошо, и дала маме инструкции, как лучше заботиться о Маркизе. На том разговор закончился. «Не расстраивайся. Лучше, если твоя мама и вправду будет считать, что ты на Олимпиаде», – успокоил слегка расстроенную Алису Олег. «Зачем впутывать ее во все это?» И девушка была вынуждена согласиться. «Как говорят в этой замечательной стране, утро вечера мудренее. Давайте-ка спать», – объявил тем временем Серж. «Все вопросы оставим на завтра». Разложились кто где. Усталость взяла свое, и все заснули. Алиса, измученная дневными путешествиями, провалилась в сон, словно в бездонную пропасть. Ей казалось, что она идет и идет через мглу, не различая дороги, не имея никаких ориентиров. В какой-то момент девушка увидела синеглазого парня. Тот пытался ей что-то объяснить, но голова гудела, словно медный колокол, и Алиса не могла понять ни единого слова. А наутро ее разбудили гудки машины. «Маник!» – объявил, выглянув в окно, Серж. Он вышел во двор и вскоре вернулся с француженкой. Она оказалась в точности такой, какой видела ее во снах и по скайпу Алиса, разве что еще элегантней. От нее буквально исходила незримая аура стильности и шарма. Когда Маник, никого не спрашивая, прошла в комнату, где был Квазимодо, и, сев на кровать, обняла его, Алиса, наблюдавшая за ними, вспомнила сказку «Красавица и чудовище». Невероятно, невозможно поверить в то, что уродливый, несчастный Квазимодо – сын этой уверенной в себе и очень красивой женщины. Некоторое время Маник просто обнимала изуродованного малыша, а потом обернулась к свидетелям этой невероятной картины, вытерла тыльной стороной ладони слезы, увлажнившие ее щеки, и сказала что-то по-французски. «Она говорит, что чувствует, будто это действительно ее сын», – неохотно перевел Серж. «Она собирается увезти его во Францию и заботиться о нем». «А экспертиза? Вы будете делать генетическую экспертизу?» – спросила Алиса. Серж перевел, хмуро выслушал ответ и быстро заговорил по-французски. Но госпожа Алькадур решительно его прервала, настаивая на своем. «Она не хочет проводить экспертизу», – наконец перевел Серж. «Она сказала, что ей довольна того, что она уже знает, и она не оставит несчастного мальчика». «Совсем забыла». Маник посмотрела на Олега немного смущенно, и ему вдруг подумалось, что не такая уж она бездушная светская красавица, как показалось вначале. «Вот рисунок, который вы искали. Наверное, немного поздно, но вдруг еще пригодится». Олег взял рисунок на неровной старинной бумаге, обладающей собственной графической структурой, коричневым карандашом была изображена человеческая фигура. Человек стоял, сжавшись точно для прыжка, прижав к груди сложенные руки, а из напряженных, застывших на половине движения плеч распахивались широкие, сильные перистые крылья. На их фоне фигура человека казалась хрупкой, чувствовалось, что именно в них особенная сила. От картинки исходило ощущение энергии. Легкая помятость бумаги только усиливала художественный эффект, делала рисунок еще более живым. Олегу он понравился. Осторожно, чтобы не подпалить бумагу, Волков поднес ее к пламени печи. Как странно, отец оставил для него так много меток, а Олег в упор не замечал ни одной из них. Не раскрыл книгу, чтобы обнаружить там подчеркнутые строки, не проверил трость и бумагу, в которую был завернут подарок. Он пренебрег всеми знаками, закрыл на них глаза. Не потому ли, что просто не хотел их видеть? Не потому ли, что, несмотря на собственные слова, все же уверовал в виновность отца? На бумаге проступили знаки. Какие-то формулы, рисунки, примечания. Вся она оказалась заполнена убористым мелким почерком отца. «Что это?» – голос Алисы вывел его из задумчивости. Оказывается, Панова стояла совсем рядом. «Не знаю пока». Олег, нахмурившись, изучал написанное. «Надо разбираться. Понимаю только, что все это связано с биохимией. Кажется, что-то про искусственные органы. Я знаю, отец занимался чем-то подобным». Так царапали об пол металлические мышиные лапки. Это было нечто за пределами разумного. Это было страшно. Отец, несомненно, совершил значимое открытие. Но как оно повлияло на людей? Поможет инвалидам? Будет использовано для создания армии киборгов, как в фантастических фильмах? Очевидно, что от профессора, который создает уродов, ждать чего-то хорошего не приходится. «Твой отец не делал ничего плохого, я уверена в этом». Алиса коснулась пальцами руки Олега, он едва заметно дрогнул и промолчал. «Молодые люди!» В комнату заглянул Серж, и девушка поспешно отвела руку. «Добро пожаловать к столу! Не знаю, как вы, а я бы съел даже крокодила!» Крокодила на столе не было, зато имелись самые разнообразные деликатесы, привезенные Моник. От устриц, показавшихся Олегу весьма сомнительными, до знаменитого паштета фуагра и 6 сортов сыра, вплоть до розового. Сама Моник пребывала в превосходном настроении. Она улыбалась, постоянно подкладывала Алисе и Олегу самые лакомые кусочки и то и дело подходила к Квазимодо. Говорила что-то непонятное, но ласковое, дотрагивалась до его лба, заглядывала в глаза. Понять, доволен ли Квазимодо, Олег не мог. Но Алиса, глядя на малыша, улыбалась, а значит, все было в порядке. За обедом Моник с помощью Сержа задала ребятам массу вопросов о них самих, о школе, но очевидно, что более всего ее волновала тема, связанная с Квазимодо. Она 1000 раз переспросила о самых незначительных подробностях и слушала Алису, кивая и улыбаясь. Когда девушка рассказывала о способностях мальчика, Моник сияла и с гордостью поглядывала на Сержа. Очевидно, из нее все-таки выйдет хорошая мать. Мама Олега, сидевшая рядом с сыном, слушала эти рассказы, не перебивая. После обеда она увела Олега во двор. «Может быть, тебе кажется, что все это интересно и очень круто?» — сказала она, кутаясь в чужую кофту. «Но я против того, чтобы ты участвовал в этих делах. Моник милая женщина, вы помогли ей. Ну, пожалуйста, больше ни во что не вмешивайся. И еще, мне бы очень хотелось, чтобы ты держался подальше от Алисы Пановой». «Мам, ну почему?» «Потому что...» Она отвернулась и прошлась вдоль высокой изгороди, отделявшей участок от пустой дороги. «Ты остался у меня один, и я не хочу, чтобы с тобой что-нибудь случилось». «А при чем здесь Алиса?» Олег решительно преградил ей дорогу, и мама все же подняла на него полные печали глаза. «Она непростая девочка, пойми, Олежка. Я чувствую, что из-за нее у тебя могут быть неприятности. Просто поверь моему сердцу». «Ты говоришь ерунду», — оборвал ее сын. «И схватили тебя вовсе не из-за Алисы и не из-за Квазимодо». «Я знаю». Она медленно провела рукой по его волосам и просительно заглянула в глаза. «Ну пообещай, что станешь беречь себя. Твой отец...» В нем не было ни капли романтики. 100% прагматизм увлеченного своими идеями ученого. Он бредил работой и никогда, даже в самые счастливые мгновения жизни, не принадлежал мне безраздельно. Всегда находилось что-то более важное, и я это чувствовала. Алиса такая же. Для нее тоже важно нечто другое. «Ты о чем?» Олег с досадой почувствовал, что краснеет. «А ты не увлечен ею?» «Совсем не увлечен?» Теперь настал его черед отвести взгляд и уставиться в землю. «Подумай, очень хорошо подумай обо всем», попросила мама и ушла в дом, оставив его на улице. Олег постоял немного, слушая, как скрипят на студенном ветру ветви деревьев. Голова была похожа на бурлящий котел. Разговор с мамой затронул какие-то тонкие струны. Олег вовсе не хотел, чтобы они были затронуты. Наконец, чтобы не думать, он тоже вошел в дом и сел за ноутбук, продолжив расшифровку архивов, скачанных из секретной лаборатории. Это был превосходный шанс отвлечься. Среди документов попалась папка, содержащая в себе досье клиенток профессора. Похоже, здесь можно отыскать что-то интересное. Но едва Олег взялся за нее, заглянул Серж. «У меня отличные новости», — объявил француз прямо с порога. «Мои люди нашли цирк мутантов. Пора схватить этого вашего клоуна и побеседовать с ним пристрастно. Ты со мной?» «Конечно!» – Олег поспешно вскочил. «Папка с информацией никуда не денется. А вот клоуну-мутанту у него имелись собственные счеты». Маник, Квазимода и мама Олега остались в доме. А Серж со своими людьми и Алиса с Олегом на двух джипах поехали разбираться с помощниками профессора. Цирк обнаружился неподалеку от Москвы, в окрестностях города Клина. Знакомые дико расписанные фургоны стояли на напоминающей свалку заброшенной стоянки. И холодный осенний ветер гонял вокруг мусор и пожухшие мертвые листья. «Зима на пороге», – подумалось Олегу, когда он шагнул из теплого, хорошо пахнущего нутра машины на промозглый ноябрьский воздух. Откуда-то навстречу им скользнула едва заметная в наступающих сумерках тень. «Он здесь», – произнес негромкий голос. «Спасибо», – Серж пожал исполнителю руку, и тот кивнул в сторону одного из фургонов. Высокий темноволосый мужчина, один из помощников, прибывших с Сержем, направился к указанному фургону и громко постучал. Дверь открылась, и наружу выглянула уже знакомая Олегу девочка – Зита или Гита. Впрочем, и то, и другое сразу. При неприятном воспоминании Волков поежился. Девочка выслушала визитера, что-то ответила и исчезла. А еще минуты через две из фургона вышел уродец. Олег смотрел на него и удивлялся. Неужели этот маленький тщедушный человечек, такой жалкий без своего уродливого грима, их враг? Один из тех, кто принес им столько несчастий. Один из тех. Главный, конечно, профессор. Но и до него они доберутся. Клоун, поеживаясь от ветра, подошел к ним и оглядел незваных гостей. «Ну, чего нужно?» – спросил он грубо. И эта интонация показалась Олегу более естественной и правильной, чем когда карлик разливался соловьем и обращался к публике насмешливо и в то же время заискивающе. «Ты поедешь с нами», — объявил Серж. «Какого черта?» Уродец отступил на шаг, но тут его схватили под руки с обеих сторон помощники Сержа и мгновенно затолкали в машину. «Это он?» — спросила Алис, глядя на захлопнувшуюся дверцу. «А кто же?» — пожал плечами Олег. «Правда, без грима они все на одно лицо». Девушка задумчиво кивнула и повернулась к Сержу. «Не делайте ему ничего плохого», — попросила она. Олег едва удержался от того, чтобы не хмыкнуть. «Девушки, что с них возьмешь? Они готовы простить всех, даже тех, кто причиняет им боль». Смешно, но, наверное, в этой доброте, становящейся порой жертвенностью, и есть половина их прелести. Непопулярные решения мужчина должен взять на себя. На то он и мужчина, защитник, тот, на ком лежит ответственность за свой дом, за свою семью. И Олег был полностью готов к такой ответственности. «Все будет отлично», – пообещал Серж, бросив на Олега быстрый взгляд. Волков кивнул, ощущая ребячью гордость и чувствуя себя равным этому серьезному взрослому мужчине, чувствуя благодарность за доверие и этот тайный сговор. Они все сделают как надо и в то же время не заставят Алису нервничать или идти против своей природы. Мужчины наносят раны, женщины их исцеляют. Так было из века в век, и таков закон жизни. Уже садясь в джип, он снова увидел девочку. Она стояла у фургона. Ветер трепал длинные белокурые волосы, а на личике Зиты читалась такая страшная тоска, что Олег защемило сердце. «Постойте», — попросил он и шагнул к фургону. Но девочка не стала дожидаться его приближения. Испуганно вскрикнув, она бросилась прочь. Олег не стал ее преследовать и сел в машину. Они отъехали на достаточное расстояние, затем повернули в небольшой лесок, словно географический атлас, расчерченный пересекающимися тропинками. Должно быть, летом здесь полным-полно грибников, но сейчас было холодно, пусто и сыро. Свет фар вычертил графичные голые ветки, на одной из которых по странному недоразумению еще держался скукожившийся, высохший лист. Олег вышел на улицу. Из второго джипа уже выводили клоуна. Он шел, спотыкаясь, и казался совершенно безвольным. «Кажется, что-то вкололи, чтобы развязать язык», — решил Олег, но озвучивать свою версию не стал, учитывая близость Алисы. Он кинул взгляд на Сержа. Тот едва заметно кивнул. «Вот и отлично. Значит, сейчас они все узнают. А может...» Олег не хотел об этом думать, но все же такие мысли бродили где-то на периферии его сознания. «Может, уже сейчас он услышит что-то об отце? хорошее или плохое. Впрочем, это не важно. Любой исход лучше изматывающей неопределенности. Он должен знать. Клоуна поставили перед Сержем, все еще сидящим в машине. Оружия при нем не было, тихо сообщил один из помощников. Олег пожал плечами. С такой рожей и оружия не требуется. Только покажись, и у неподготовленного запросто случится инфаркт. «Рассказывай», – потребовал Серж, – «что задумал профессор?» Клоун дернулся и затравленно огляделся. На фоне стоящих с обеих сторон от него здоровенных мужиков он казался жалким, и это было неправильно. Что-то неправильное чувствовалось во всей этой сцене. Олег ощутил смутное беспокойство и сжал зубы, пытаясь привести мысли в порядок. Что за ерунда? Это Алисина прерогатива – путешествовать по снам и доверять предчувствиям. Он – реалист и твердо стоит на земле. «Я ничего не знаю». Искореженное тельце карлика сотрясла крупная дрожь. «Честное слово, я ничего не знаю. Мое дело – выступать, пугать публику. А в свободное от работы время – похищать для профессора заложников и обстряпывать другие грязные делишки?» Ледяным, совсем как осенний ветер, голосом добавил Серж. «Нет», — клоун прижал руки к груди, — «мне ничего такого не доверяют. Мое дело — цирк. Я...» Его зубы заклацали, и карлик вдруг рухнул на землю. «Пожалуйста, не убивайте меня. Я не виноват. Те, кто приходит на наше представление, сами настоящие уроды. Я не виноват». «О чем ты?» — сурово спросил Серж. «Ну...» Карлик снова затравленно оглянулся и, сфокусировав взгляд на Алисе, бросился к ней и обхватил девочку за ноги. «Пожалуйста, пожалейте меня, не дайте им меня убить!» На лице Алисы отобразилась брезгливость, смешанная с жалостью. «Вы приходили, чтобы напугать меня, а потом похитили маму Олега», — произнесла она не слишком уверенно. «Нет, добрая девочка, это не так. Я виноват, но я не трогал ни тебя, ни чьей-либо мамы, клянусь!» Клоун казался подавленным и жалким. Не такое он должен производить впечатление. Совсем не такое. Притворяется? Играет на публику? Весьма возможно. Серж, похоже, решил так же, поскольку вышел из машины, брезгливо отряхнул с носка начищенного ботинка прилипший к нему грязный бурый лист и, взяв карлика за шкирку, немного приподнял его над землей. «Хватит пустой болтовни!» – велел он резко. «Говори! Или умрешь?» Клоун вздрогнул всем телом. «Пожалуйста!» — снова взмолился он. «Я не знаю ничего о делах профессора. Моя работа — выступать. Если вы пришли требовать ответа за то, что наша публика сходит с ума и видит кошмары, в этом виноват не один я». «Интересный поворот. Значит, публика сходит с ума. Значит, представления цирка мутантов как-то влияют на сознание». Олег вспомнил собственные кошмары. Когда они начались? Как раз после посещения цирка. Похоже, уродец говорит правду. Но ведь не всю же. То, как не он. «Мы знаем, что ты исполняешь поручение профессора». Серж, что есть силы, тряханул карлика. «Похоже, разговор по душам окончен. Придется...» «Погодите!» Алиса вдруг шагнула вперед, загораживая от Сержа карлика. «А если это все-таки не он?» «Все карлики так похожи. Тот, которого я видела, был в клоунском гриме. Но я вовсе не уверена». «Гуттаперчевый!» — вдруг взвизгнул клоун. «Вам нужен Гуттаперчевый! Это он помогает профессору, я знаю!» «Что за Гуттаперчевый?» — переспросил Серж хмурясь. «Он гимнаст, и это он убил Зорро!» Олег изо всех сил сжал зубы. «Ну вот, они схватили не того. Как легко запутаться в этих карликах!» «И где же этот Гуттаперчевый сейчас?» – спросил Серж голосом, не предвещающим ничего хорошего. Клоун сжался. «Я не знаю», – забормотал уродец. «Он постоянно уезжает по поручениям профессора. Пожалуйста, не говорите никому, что я его выдал. Он страшный человек, и он убьет меня». «Вот так поворот», – Олег оглянулся на Алису. Лицо девушки не выражало ничего, а взгляд казался остекленевшим. «Алиса!» Олег схватил ее за руку и затряс. Это вовсе не похоже на шутку. Неужели она опять впала в транс? Знал же он, что добром хождение по снам не закончится. Оно не идет ей на пользу, но Панова не жалеет себя. Словно специально. Девушка вздрогнула, моргнула и, наконец, посмотрела на Олега. Осознанно посмотрела. «Нам срочно нужно возвращаться!» — крикнула она испуганно. «Там беда! Серж, пожалуйста, не теряйте ни секунды!» Проникнуть в дом оказалось пару пустяков. Высокий забор даже не замедлил движение его гибкого, отлично натренированного тела. Карлик перемахнул его, не заметив. У ворот дежурил один из людей француза, единственный человек, представлявший опасность. Снять его тоже не составило особого труда. Один выстрел из духовой трубки, точно такой же, каким он убил в цирке Зорро. И мужчина тяжело повалился на землю, дернулся и затих. Яд был прекрасный и обеспечивал всякому нормальному человеку мгновенный паралич. Вот Зорро, тот был ненормальным. У него в теле скопилось столько всякой гадости, что наездник прожил еще целую минуту и успел что-то наболтать. Гнув по пути мертвого часового, карлик открыл засов на воротах, но распахивать створки пока не стал. С теми в доме он справится сам. Зачем заранее поднимать панику? Обойдя дом, он обнаружил удобное для подъема место, подпрыгнул, ухватившись за ветку, и тут же встал на ней на ноги. Тяжелая цирковая подготовка сослужила, как всегда, добрую службу. Столь же легко он оказался на следующей ветке. Чердачное окно было закрыто. Добраться до него с дерева стало бы проблемой для обычного человека. Но, конечно, только не для него. Раскачавшись, карлик умело бросил свое тело к окну, уцепился за раму, рывок, и он уже внутри. Чердак пах пылью и сыростью. Сразу чувствовалось, что долгое время дом стоял заброшенным. Без интереса оглядевшись, карлик скользнул по лестнице вниз. Первая женщина оказалась в небольшом кухонном помещении. Она мало интересовала карлика, пусть люди-профессоры заберут ее сами, когда придет время. Он бесшумной тенью двинулся дальше. В комнате были те, кто интересовал его гораздо больше. Такой же, как он сам, ущербный уродец и красивая, пахнущая дорогими духами женщина. Вот и сейчас ноздри его вздрогнули, втягивая знакомый манящий запах, а зубы едва слышно скрипнули. Француженка сидела у кровати, склоняясь над безобразным ребенком, и бормотала что-то певучее, отчего в глубине нутра гуртоперчивого скрутилась тугая пружина, а дыхание затруднилось. Она наклонилась, гладя ребенка по голове, и кровь вскипела от бешенства. Должно быть, она ударила ему в голову и застелила глаза бурой пеленой. Его никогда так не ласкали. Никогда не мурлыкали нежную ерунду. То, что должно было достаться ему, по какой-то нелепой случайности, оказалось предназначено другому. Почему? Разве этот немощный хилый уродец, не способный даже двигаться самостоятельно, больше него достоин любви? Разве он красивее, умнее, благополучнее? Разве он прошел через те ужасы, которые выпали на долю того, у кого даже имени не было, только цирковая кличка Гуттаперчевой? Он уже знал, что жизнь несправедлива и пристрастна, что у нее есть собственные любимчики, баловни, не заслужившие счастья абсолютно ничем. Мало того, не понимающие собственного счастья и думающие, что все это – нормальное тело, семья, родители – все это дается им просто так, как само собой разумеющееся, за даром. Он знал, что есть и другие, такие, как он, изначально преданные и обреченные на страдания. И тот уродец, над которым так заботливо склонилась сейчас женщина, должен быть таким, как он сам. Почему же судьба вдруг возлюбила его? Почему любовь досталась тому, кто ее не заслужил? Это несправедливо. Несправедливо даже для и без того несправедливой судьбы. Должно быть, зубы скрипнули слишком сильно, потому что женщина вдруг обернулась, встретилась с ним взглядом и вдруг все поняла. Гуттаперчевый почувствовал это по ее побелевшим от страха глазам, подрогнувшим губам и невольному жесту, которым она загораживала кровать с уродцем. Даже в такой момент она попыталась его защитить. Это переполнило и без того полную до краев чашу его терпения. Сквозь стоящий в глазах кровавый туман он смутно различал комнату, зато четко видел, или даже скорее ощущал ту, что причинила ему неимоверную боль. Ту, которой следовало ответить за все, что сделали с ним, за то, что она сделала с ним. Ведь это она, его мать, вторично предавшая его и насмеявшаяся над ним. Она, обрекшая его на нечеловеческие муки. Нож, выпорхнувший из его руки, быстрой серебряной птичкой вонзился ей под ребро. Не так глубоко, чтобы убить, но достаточно, чтобы дать почувствовать хотя бы тень той боли, что ежедневно испытывал он сам. Женщина удивленно опустила взгляд на расплывающееся по темно-голубой ткани, кажущееся черным пятно крови, и только потом закричала. На улице послышался шум. Люди профессора въехали в ворота. Они займутся сейчас той, второй, оставив для него эту. Эту он не отдаст никому. Уродец, которого защищала женщина, издал странные булькающие звуки и протянул руки. На миг карлику показалось, что он попал в липкую паутину. Сознание туманилось, а тело вдруг стало непослушно вялым. Ему захотелось забыть обо всем и упасть на пол, свернувшись, как в утробе матери. Но нет, даже там, в утробе, не было для него спасения. Даже там его не любили. Он почувствовал во рту вкус собственной крови. Кажется, прокусил губу, а может и язык, неважно, зато в голове прояснилось. Разрывая невидимые паутинные нити, карлик шагнул вперед к кричащей женщине. Она отступила, схватив тяжелую табуретку. «Дурочка, разве это ее защитит?» Уродец на кровати забился, пытаясь встать. Он был жалок, он был смешон и гутоперчиво расхохотался. В руке у француженки оказался маленький блестящий пистолет. И когда она только успела его вытащить? Но ничего, и это не проблема. Еще один меткий пущенный нож, и рука с пистолетом повисла. Кровь стекала на растрескавшийся, выкрашенный темно-красной краской пол. Кажется, когда-то он читал, что палубы боевых кораблей специально красили в такой цвет, чтобы враг не увидел пролитой крови. А ее видно. Ха! Смешно. Все очень смешно. Та, которая стала теперь олицетворением всего, чего его когда-то лишили, остановилась и, вытянув вперед нераненную руку, быстро заговорила по-французски. Он не знал этого варварского языка, однако понял все, что она говорила. Она просила пощадить беспомощного уродца. Она была согласна заплатить за его жалкую жизнь своей собственной жизнью. Ее слова причинили карлику неожиданно острую боль. Странно. Он не думал, что может быть больнее. А вот, оказывается, может. Даже когда перейдены все рубежи боли, она все равно имеет над ним власть. Всегда находится что-то за гранью. Карлик шагнул к француженке и ткнул ножом ей под коленку. Женщина упала, не отводя при этом взгляда. Ее наполненные мукой и любовью глаза выжигали внутри него все. Там давным-давно остался один пепел. Но, дьявол, почему? Почему так больно? «Эй, карлик, хватит!» — послышался позади грубый голос одного из сподвижников профессора. «Довольно! Знай свое место! Давай, к ноге!» Они часто оскорбляли его, но он терпел, потому что был выше этого. Потому что, кроме вполне определенных вещей, его не интересовало больше ничего. Вот и сейчас он не обратил на оклик никакого внимания, а вместо того намотал на кулак блестящую, пахнущую прядь волос женщины. Ее губы дрожали, но она по-прежнему не отводила взгляда, смотрела прямо ему в глаза. «Оставь ее! Профессор велел привести всех живыми! Эй, карлик!» Кажется, этот человек должен был заняться матерью мальчишки. Вот и занимался бы, а не лез не в свое дело. Чужая рука схватила карлика за шиворот, но он непринужденно вывернулся, на ходу ткнув мешающего человека в живот. «Ты!» — проговорил тот хрипло и удивленно. Гутоперчивый не стал уделять уже устраненному препятствию время. Сам виноват, если не знает, что никогда нельзя вставать между правой рукой профессора и тем, что эта рука творит. Убивать его научили уже давно. Он умел делать это, наверное, сотни способов. Может быть, больше, чем сотни. Карлик никогда не считал. «Убей меня!» — послышал со стороны кровати. Глупый, наивный уродец надеялся купить жизнь своей новообретенной мамочке собственной кровью. Дурак. Да кому он нужен? Эй, что здесь творится? Вадим, блин! Второй из присланных профессором людей, связавший вторую дамочку, заглянул в комнату и, понятно, тут же наткнулся на труп своего товарища. Щелкнул пистолет. Но карлик, конечно, был наготове. предназначенная для него пуля вошла в тело женщины. Ее глаза закатились. Нежная птичка. Столько боли, конечно, не для нее. «Чокнутый карлик!» — взревел помощник профессора и снова выстрелил. Опять мимо. «Да, у них в цирке обучают значительно лучше!» Он снова расхохотался, но вдруг почувствовал, что что-то идет не так. Какой-то посторонний звук с улицы. Шум, едущий по дороге машины. Случайных автомобилей здесь быть не должно, а значит, нужно заканчивать быстрее. Духовая трубка помогла расправиться с последним препятствием. Он наклонился над женщиной, еще живая, хотя и без сознания. Жаль, она так и не попробует все, что он может для нее приготовить. Увы, одному ему не утащить тело сейчас, когда ее друзья уже близко. Придется закончить все быстро. Не вовремя они вернулись. Ох, как не вовремя. Он в последний раз всмотрелся в ее красивое холеное лицо с тонкой линией бровей, прямым носом и впалыми щеками, на которых лежала густая тень от ресниц, жадно втянул запах, аромат духов и крови и решительно чиркнул по белому беззащитному горлу ножом. Все кончено. Все кончено.